Глава 12. В следственной камере. Мы в следственной камере. Обстановка известна. Это обстановка любого присутственного места средней руки. Комнаты, оклеенные неопределенного цвета обоями, шкафы с бумагами, столы с кипами дел и геморроидальными чиновичьими физиономиями. 3-4 солдата в касках и с ружьями, подле темных личностей с серо-затхлым, болезненным цветом лица, с которыми читатель познакомился уже в дядином доме. Затем всякого звания и состояния люди, обоих полов и всех возрастов, от воришки и нищенки до элегантнейшего великосветского денди. Тут поэт смело мог бы воскликнуть: «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!» И все это ждет очереди своего дела, все это притянуто к следствию, иной как истец, другой как ответчик, третий как свидетель, всем есть место, да всех и есть дело. Вводят из передней комнаты мужичонку в арестантском сером костюме. Мужичонка на вид маленького роста, волосы каштанового цвета, длинные, взбитые в беспорядке. Безусое и безбородое лицо добродушно до того, что выражение его переходит даже во что-то детское, беспечное, во что-то бесконечно невинное и светлое. «Кто таков?» — раздается голос следователя. «Из господских», — робко начинает, озираясь по углам, мужичонка. «Как зовут, сказывай? Какой губернии? Уезда какого?» Подшептывает ему сзади вольнонаемный писец, стоящий тут для того, чтобы выслушать допрос и после записать показания со слов мужичонки. «Крестьянин! Калужской губернии! Козельского уезда! Иван Марков!» Поправляется мужичонка, однако все еще робким голосом. «Сколько лет?» – спрашивает следователь. 23. «За что взят?» «Милостыньку просил, вашеско благородие!» «По какому виду живешь?» Мужичонка заминается и молчит, уставив следователя свои глаза, которые при этом вопросе вдруг сделались глупыми, бессмысленными и как бы ровно ничего не понимающими из того, что спрашивают у их обладателя. Вообще видно, что последний вопрос следователя больно ему не по нутру. «Что ж молчишь-то? Или без глаз ходишь?» Мужичонка при этом вопросе вздрагивает и, словно очнувшись от забытья какого-то, встряхивается всем телом. «Ну что же? Точно? Без глаз?» «Есть воля ваша, вашеско благородие. На исповеди и у святого причастия бываешь?» «Не, не бываю». «Почему так?» «На исповедь не ходил, потому раскаиваться не в чем, значит, коли пашпорта нет». «Так что ж, что нет?» «Да как же без пашпорта каяться-то? Знамо дело, без пашпорта и каяться нельзя». «Зачем в Петербург пришел?» «На заработки пришел. А как вышел срок пашпорту, домой собрался», — продолжал арестант, немного приободрившись и оправившись от первого смущения. 25 рублев денег имел, да на серкосельской машине украли и мешок, и деньги. Я там жил, значит. Ну, домой вернуться не с чем, я так и остался». «И давно без паспорта?» «Поболе года уже, да год по паспорту жил». «Женат или холост?» «Женат, жену в деревне оставил». «Как же она там без тебя живет?» «Поди, чай, избалуется». «А пусть ее балуется, мне же лучше». Этот ответ немало изумляет следователя. «Как так?» — спрашивает он. «Да коли она там с другим парнем слукавится». «Что ж, в этом худа никакого нет, пущай ее слукавится. По крайности, как ежели домой вернусь, так авось, бог даст, работника лишнего в семью родит. Мне же подспорье будет. Это ничего, это хорошо, коли слукавилось». «Ну, конечно, это твое дело. Как же ты без глаз-то больше года прожил? Чем занимался?» «В паденой работе жил. то у того, то у другого хозяина, пока держали, где день, где два, а где и неделю, так вот и жил. А милостыню зачем стал просить? А вот, летось жил я у хозяина на обводной канаве. Подрядившись были дрова к бередянке на лесной двор таскать, да заболел я тут.